Подыбанск. Готов держать пари, сказал учитель, что если под землей люди уцелели, они развили цивилизацию, являющуюся точной копией нашей. «Почему ты так думаешь?» — спросила девица. «Они же там ничего не видят, и кушать им нечего, и носить нечего. Ерунда», — сказал учитель. «У них осталось осязание, а оно заменяет зрение с лихвой. Что касается жратвы и барахла, то в этом у них недостатка нет. Во-первых, в их распоряжении полчища крыс, и они наверняка наладили крысоводство. Во-вторых, канализационные и мусорные отстойники. Неужели ты хочешь сказать, что...» — запнулась девица. «Вот именно», — сказал учитель. «Я даже догадываюсь, как они их называют. Продовольственные рудники. Видишь ли, перед войной ебанцы слишком много жрали. И больше половины еды не переваривали. Это еще тогда установили. Когда хряк обещал через 10 лет построить псизм, он большие надежды возлагал на рационализацию питания, предполагалось урезать вдвое, и на переработку отходов. Предполагалось, например, делать до 10 сортов колбас из первичного кала. Так что возможности еды у подземцев практически не ограничены. А жилье им не нужно, они и так все время в помещении. Одежда, ну, там тепло, как в Африке. Вот где псизм строить. И главное, ни черта не видно. Любую дребедень можно представить как псизм. Поверят. Ты так расписываешь эту подземную жизнь, что можно подумать, будто ты там бывал сам, — сказала девица. Ладно, пусть жрут наше говно. Но у них, по крайней мере, настоящее равенство. Не то, что у нас. Увы, — сказал учитель, — именно этого-то у них еще меньше, чем у нас. Все-таки степень равенства зависит от общего богатства общества. А мы немного богаче. «Но в чем же у них может быть неравенство?» — спросила девица. «Во всем», — сказал учитель. «Например, жаркое из крысиных хвостиков может быть привилегией высшего начальства. Это тривиально. Нетривиально — тут другое. Зависимость их социальной структуры от нашей. Они, с этой точки зрения, дают цивилизацию, производную от нашей. Они наверняка однажды заметили, что канализационные отстойники различаются по калорийности, содержанию витаминов и тому подобное, с точки зрения вкусовых ощущений хотя бы. И постепенно общество иерархизировалось применительно к иерархии кала-отстойников. Эта иерархия закрепилась в виде традиций. Поскольку там кромешная темнота, они привыкли жить с закрытыми глазами, а это очень удобно с точки зрения управления. А что, если предпринять экспедицию под землю? Сказала девица. Зачем? Спросил учитель. А мы откроем им глаза на их собственную жизнь, сказала девица. Чушь, сказал учитель. Во-первых, они все равно ничего не увидят. А во-вторых, люди больше всего ненавидят тех, кто им рассказывает правду о них самих. Они нас сожрут вместе с крысами.